Глава 27. Встреча в серпантине. Легкий бронежилет, кевларовая каска и заполненный под завязку рейдовый рюкзак Атака 2, о котором в своей прошлой жизни Фаза и мечтать не мог. Автомат-вал с оптическим прицелом, к нему 8 магазинов в тактической разгрузке, а на бедре пистолет Глок в компактной кобуре из пластика. Вот так. Никаких ПМов и калашниковых. Мы теперь крутые. И даже нож на голени носит гордое название Акела. К ножу в ножнах прижалась дрожащая Маруська, а рядом нервно поглядывает из-под банданы цвета хаки Чалы, экипированный ничуть не хуже Фазы. И Агата. Черный костюм милитари, темные очки, черная косынка, из-под которой выбивается светлым пятном упущенная в спешке прядь волос. Левая рука валькирии опирается на стол дальнобойного 107-го Баррета, а правая нервно теребит ремень любимого сталкерами за тихую работу и компактность винтореза. Ваша главная задача – прорубиться через карусель. Ты, Фаза, не геройствуй и не вздумай помогать товарищам, в какой бы сложной ситуации они ни оказались. Всегда помни, что сопровождение будет специально отвлекать на себя тварей, а ты прорывайся и пользуйся моментом. Выступающий с напутствием кубанец выглядел вовсе не воинственно. Широкополая соломенная шляпа, легкомысленные бриджи и кожаные шлепанцы на босу ногу. Тем не менее, главным здесь считался он, и, следовательно, все сказанное отливалось в гранит по умолчанию. Чалы с Агатой внимали, не перебивая, и даже иногда кивали головами, а вот Фаза смолчать никак не мог. Проблема, на его взгляд, заключалась в том, что войско, перед которым толкал речь главнокомандующий в сандалиях, насчитывало всего 2 бойцов. Это Чалы и Агата. Участие в прямых боевых действиях Фазы с Маруськой не предполагалось. «Кубанец, извините, что перебиваю, но у меня есть предложение. Пусть Чалы и Агата здесь останутся, а в райский стаб через карусель я пойду один. Одному просочиться проще, чем троим, тем более, что я теперь владею коматозом. Да и чем смогут помочь 2 при всем моем к ним уважении?» Смахивающий на пасечника из старых советских кинофильмов кубанец улыбнулся и обменялся быстрым взглядом с Чалым. Тот вздрогнул, кивнул еле заметно, и торговец заговорил, причем в Фазе показалось, что тот смущается и прячет взгляд. «Видишь ли, Фаза, с тобой пойдут не только Чалы и Агата. Наши лучшие кадры выбиты в устроенной Оливьером засаде, и мы нашли команду на стороне. Война с внешниками показала, кто чего на самом деле стоит». И бойцы, которые пополнят ваш отряд, в этой части улья лучшие. Но они присоединятся позже, по дороге к карусели. И думаю, что тебя ждет сюрприз. Их беседу прервал длинный 3-кратный гудок автомобиля. Попутная колонна, с которой боевая троица намеревалась выехать, свои дела в коалиции закончила, и ее головной автомобиль подавал сигнал об отправлении. Фаза, Чалы, Агата и Маруська заняли свои места в кузове бронированного Урала, где примерно 1/3 пространства занимали ящики. На вопрос Фазы Чалы ответил, что в ящиках снаряга и оружие для остальной группы, которая к ним присоединится позже. Тем не менее, свободного места в стальном кузове оставалось много, и расположиться удалось с относительным комфортом. Колонна тронулась, и пол под ногами плавно закачался. Они ехали 4 дня. И нельзя сказать, что поездка получилась скучной. Караван несколько раз отбивал атаки зараженных, а в стабе Промка дошло до перестрелки с местными бандитами, коммерческие претензии которых пришлось регулировать при помощи тяжелых пулеметов. После Промки их попытались атаковать 2 вертолета внешников, но агрессоры нарвались на заградительный огонь такой плотности, что развернулись и ушли за горизонт, причем одна из атакующих машин отчаянно дымила. И между делом блеснула мастерством Агата, сбив из своего барета любопытный беспилотник, чем вызвала бурный восторг караванщиков по внутренней радиосвязи. 4 дня пути прошли насыщенно, и в конце концов они достигли стаба Серпантин с одноименным поселением. Там пути их Урала с караваном расходились. Колонна шла на север дальше, а им следовало двигаться строго на восток. В Серпантине их, оказывается, ждали. И бородатый сталкер с коротким автоматом показал 2 забронированных номера в гостинице, больше похожие на студенческое общежитие брежневских времен. Общага, тем не менее, имела работающий и неплохо оборудованный душ, после которого чисто вымытая троица отправилась в столовую. «Чалы, я 6 зенитных установок насчитал. Они тут что, совсем маньяки?» «Есть немного. И даже более того, у них работающий радар имеется. А если кому из ребят удается разжиться ПЗРК, то продавать его тащат именно сюда. Каждый сталкер знает, что самую выгодную цену за переносной зенитный комплекс ему дадут в стабе Серпантин». Челый доел солянку, отодвинул в сторону тарелку и яростно тряхнул бутылочкой с острым соусом табаско над макаронами, сопротивившей до чертиков тушенкой. К салату из рыбных консервов с маринованными овощами он даже не притронулся. Фаза тоже ужинал без аппетита. Его мучили вопросы. «Я заметил, что у них огороженная стенами территория действительно похожа на серпантин или извилистую ленту. Вот интересно, почему? Что мешало сделать поселение квадратной, круглой или ровной вытянутой формы?» Соусом Чалы перестарался. Несколько ложек макрон он героически в себя впихнул, потом не выдержал и судорожно схватил бутылку с минералкой. Сидящая через стол Агата улыбнулась и ответила Фазе вместо Чалова. «Люди поселились в этом месте не случайно. Под нами расположены мощные галереи-катакомбы, куда в случае опасности всегда можно опуститься. Поселение строили с расчетом повторить изгибы основного коридора, куда ведут с поверхности колодцы штольни. Все не от хорошей жизни. Серпантин – один из самых воюющих поселков, что, впрочем, объяснимо. Внешка совсем рядом». «Так они тут воюют с внешниками? Ну а с кем еще? Сам факт существования под боком серпантина те расценивают как вызов и кость в горле. Но без больших потерь его зачистить нереально. Ребята научились слишком больно огрызаться. Атаки с воздуха отбиваются зенитками, а при массированном штурме бронетехникой иммунные уходят в подземелье и наносят удары атакующим во фланг и с тыла. Серпантин тот еще орешек, и враги предпочитают его без нужды не задевать». «Скажи, Агата, а зачем городить крепость в таком сложном месте? В чем смысл? В улье полно более спокойных стабов». «Смысл есть, Фаза. Еще какой есть смысл? Тут рядом раз в 3 дня таможенный терминал грузится, поэтому серпантин считается опасным, но зажиточным поселком. Они, к примеру, в том караване, с которым мы сюда приехали, загрузили 2 машины с солнечными панелями китайскими. Кроме панелей, В комплекте инверторы и контроллеры, а на них знаешь, какой спрос в улье? Это я тебе как торговец говорю. Плюс халявный хабар с зараженных. Халявный хабар? Да разве подобное бывает? Зараженный горок со спаранами, что сами отдают? Ты, Фаза, зря ехидничаешь. Но представь себе, что примерно так оно и есть. Не забывай, что внешка совсем рядом, а внешники терпеть не могут зараженных и постоянно их отстреливают. Облавы в основном проводят с воздуха, и после их зачистки остаются горы трупов. И заметь, невыпотрошенных трупов. Фаза, прикол расскажу, хочешь? Челый победил, наконец, свои термоядерные от жгучего перца макароны и присоединился к разговору. «Давай рассказывай, что за прикол?» «Значит так, внешники, типа слишком умные, расставили на подходах к своим кластерам пулеметные турели с объемными датчиками движения. Электроника срабатывает на любой крупный объект, и запас боеприпасов в таких пулеметах всегда приличный. Стоят ящики с лентами на 1000 патронов. Представляешь? Я не только представляю, но, кажется, начинаю и догадываться. Ага, правильно догадываешься. Появился в серпантине сталкер, зовут Мармеладом. Так вот, в прежней жизни он работал в банде, угоняющей дорогие иномарки. Специализировался на отключении сигнализации и перехвате на свой пульт управления машиной. Ты представляешь, какая светлая голова у человека? Так вот, после тех угонов для него электроника турелей с пулеметами, ну как два пальца об асфальт. Я не знаю, раскусили их грабеж внешники или еще нет, но урожай патронов с пулеметов Мармелад с товарищами раньше снимали регулярно и обильный. Агата весело смеялась, тактично прикрыв ладошкой зубки. Фаза кормил макаронами просочившуюся в столовую Маруську. Специального бара в Серпантине не имелось. Проматывать честно заработанное его обитатели предпочитали в более спокойных и гламурных стабах. Но в сухую никак, и расширенный ассортимент напитков и продуктов имелся даже в столовой, где ужинала троица. Агата посиделки с выпивкой охотно поддержала, и покинуть гостеприимную столовую раньше полуночи не получилось. На следующее утро Макса разбудила весело прыгающая и повизгивающая от возбуждения Маруська. Он героически попытался проигнорировать навязчивую собачонку. После вчерашнего тянуло спать и спать, но еще сильнее захотелось в туалет. И Фаза с трудом, но встал. Непослушное тело мотнуло в сторону. Он сбил стул со сложенной одеждой, чертыхнулся, машинально подошел к окну и сон как рукой сняло. Внизу к крыльцу прижалась хорошо знакомая Нива Лаура с отремонтированным люком, с багажника которой Гиря выгружал большие сумки. Фаза скатился вниз, даже толком не одевшись. «Гиря! Да неужели ты? Глазам не верю!» «Да, Фаза, судьба, наверное, быть нам с тобой вместе». «А где Чалый? Почему не вижу?» «Да дрыхнет Чалый, мы вчера тут в столовке немножко посидели». Разговаривали они внизу, рядом с машиной. Фаза стоял взлохмаченный, а из сползавших без ремня штанов выглядывал подол байковой рубахи. Он сегодня еще не умывался, а вот Гиря являл собой полную ему противоположность. Мощный, крепко сбитый в новом камуфляже, и весь какой-то по-уставному аккуратный и надежный. Вместе с ним из Нивы вылезли еще трое аккуратных, один из которых Фазе кивнул как старому знакомому и протянул руку для приветствия. Он с трудом узнал паштета, Того самого, который метал в чомбу из окна банки с домашней консервацией. «Привет, паштет! Как жизнь? Все квасов обижаешь?» «Да ща, обидишь их! Да и у нас теперь свой квас имеется! Персов ли видел?» Внутри у фазы ухнуло, оборвалось, и он спросил заметно севшим голосом. «Нет, пока не видел. А он тоже с вами?» «Да с нами, но сказать точнее, это мы с ним. Фаза, брат, совсем в беде, выручать, спасать надо. С каждым лично переговорил и убедил в серпантин ехать. Ты его, кстати, увидишь, не пугайся. Он того, малость изменился, но мозги вроде прежние, соображает». «Хорош, паштет, человеку по ушам тереть. Спасать он сюда приехал», — перебил сталкера Гиря. «Коалиция все нормально оплатила, а ты, Фаза, его не слушай. А он, кстати, перс твой, пообщайтесь. Он в нормальные машины не влезает, пришлось специально кунг арендовать». Могучая сила сгребла его в охапку и подбросила. Поймала, он снова улетел, и мощные руки его бережно поставили на землю. За две короткие секунды он успел вспомнить детство, приходящего с работы отца, и... Фаза растерянно уперся носом в твердый, как сталь, черный квадрат пресса, стоящего перед ним гиганта. Рост не менее 2,5 метра, плечи шире, чем у Гири, толстые ручищи и слоноподобные ноги в огромных бриджах цвета хаки. Фаза задрал голову, всмотрелся в нечеловеческое лицо, пытаясь уловить знакомые черты, и получилось плохо. Приплюснутый широкий нос, выдающиеся дуги над бровями и выпирающие клыки не напоминали прежнего сухроба. Нет, стоп, глаза! Глаза остались прежние, быстрые карие глаза веселого смышленого таджика. «Сухроб! Это ты, Сухроб!» Только и смог выдавить из себя ошарашенной встречей с другом Фаза. «Фаза, брат, Максим, я все знаю, мы в карусель пойдем, охранять будем. Ты мне пулемет привез?» «Что? Какой пулемет? А, есть в Урале ящики, наверное, там. Ты у Агаты спроси или у Чалова. Они говорили, что вашу группу будут вооружать. Перс, ты что сделал с собой? Зачем? Я тебя вылечу, белый жемчуг заработаю и вылечу. Снова человеком станешь». «Нет!» – взревел Квас, и Гиря со сталкерами тревожно встрепенулись. Перс заметил их беспокойство и заговорил громким шепотом, но порывисто и темпераментно. «Нет, не надо человеком. Пока Оливьера с чомбой не достану, не надо. Я зарок дал, пророкам поклялся, что пока не отомщу, я к вас зубами рвать их резать буду. Они меня убил и растоптал, душу выжег». По ноге перса отчаянно царапала когтями Маруська, одновременно виляя хвостиком, повизгивая и просясь на руки. Она его узнала и любила даже в таком виде. День прошел весело и заполошно. Вместе с персом и Гирей прибыло еще 5 человек. Ящики в Урале вскрыли, и народ, перешучиваясь, вооружался. Разбирали ручные пулеметы, примеряли разгрузки и рассовывали по карманам и рюкзакам осколочные и светошумовые гранаты. На перса с хохотом напялили изготовленный по спецзаказу броник, представляющий из себя огромный фартук из брезента, обшитый спереди пластинами из толстого титана. Весило изделие 40 кг, доходило гиганту до колен, и в бронежилете он сильно смахивал на рыцаря, загрузившегося в улей прямо из королевского турнира. Вооружиться мечом или булавой Квас отказался и предпочел древнему оружию, Вполне себе современный пулемет «Курт» в пехотном исполнении. Но на бронежилете издевательства не кончились. Кроме пулемета, на него напялили огромный станковый рюкзак, сваренный умельцами ремтехники аргоном из дюралевой трубы. Со стороны казалось, что средневековый рыцарь за спиной таскает раскладушку. Имелась и сделанная под заказ каска размером с 15-литровую эмалированную кастрюлю и внешне на нее похожа. Каска хорошая, двухслойная, снаружи легированная сталь, внутри титан. Но Пирс отказался ее брать и даже мерить. Не тут-то было. Неугомонный паштет не успокоился и привязал безобразное корыто к раме рюкзака, убеждая кваза, что лишний груз выкинуть никогда не поздно. Вечером решили собраться коллективом, посидеть перед дорожкой и для этой цели арендовали в столовой самый маленький из трех имеющихся залов. Общий стол накрыли из того, что нашли в стабе. Все уселись, и Гиря встал, намереваясь толкнуть тост. Он прокашлялся, осмотрел примолкших в ожидании товарищей и поднял руку со стаканом. Но тост так и не прозвучал. На улице оглушительно взвыла сирена, и почти сразу заработали зенитные орудия.